Саня Тегас, Fiat Dreamer 2012, песня о друге. Пишу тебе письмо, мой брат, мой друг. Помню, как вечерами по бутылке пива. Помню, как по утрам ты приходил, да было. Помню, да я все помню и не в силах позабыть все, что нас связало и не сможет разлучить. Помню первый разговор, когда взял номер. Помню, как часто звонил, как блуждал я по району. Помню, сердце стучит и стучит. Я это никогда не в силах уже забыть. Так сложилось, ты далеко от дома служишь. Думаешь, когда уже военник на руки получишь. В голове пробегают моменты излишние. Это кинолента длиной в жизнь. Эти песни, которые тебе посвящал. Эти строчки, которые для тебя написал. Это правда, которая в текстах скрыта. Этот смысл, который понять сможешь ты один. Пишу тебе письмо, мой брат, мой друг. Ты не просто мне товарищем, ты перестал быть. Давно все запутано, нелепо и смешно. Мы лишь актеры, только другого кино. Ты мое вдохновение, ты моя опора. Ты моя сила и ты моя воля. Ты моя правда, ты моя история. Ты моя неправда, но всегда в главной роли. Связала. Помню, как были детьми. Помню, да, я все помню. И никогда не в силах забыть. И все, что нас связало и не сможет разлучить. И вот я пишу эти грустные строки в своем блокноте, а на лице слезы. Ведь эта дружба была настоящей. Знаю, ты тоже сейчас по мне скучаешь. Вспоминаешь ту самую дружбу с малых лет. Мы были всегда вместе, ходили на разборки. Никогда никого не боялись. Всегда друг за друга заступались. Ты меня понимал с полуслова. Никогда не предавал в трудные минуты. И ничто нас не в силах разлучить. Кроме этих километров, да, мы друзья навечно. Пишу тебе письмо, мой брат, мой друг. Ты не просто мне товарищем, ты перестал быть. Давно все запутано, нелепо и смешно. Мы лишь актеры, только другого кино. Ты мое вдохновение, ты моя опора. Ты моя сила и ты моя воля. Ты моя правда, ты моя история. Ты моя неправда, но всегда в главной роли. Пишу тебе письмо, мой брат, мой друг. Ты не просто мне товарищем, ты перестал быть. Давно все запутано, нелепо и смешно. Мы лишь актеры, только другого кино. Ты мое вдохновение, ты моя опора. Ты моя сила и ты моя воля.